На некоторых из них записи владельца. На книге «Иисус Новин» читаем: «Благовещенского попа Сильвестра в иноцах Спиридона и сына его Анфима». Такая же запись и на лествице Иоанна Лествичника, и на зерцале. Добавлено только, что это государское данье. И Маргарита Иоанна Златоуста прислал с Москвы Анфим к отцу своему Сильвестру в Кириллов монастырь. Кроме того, в багаже московского изгнанника были поучения Федора Студита, просветитель Иосифа Волоцкого, сборник XIV века, включавший житие Бориса и Глеба, греческая псалтырь, переписанная в 1545 году Максимом Греком, Диоптера Филиппа Пустынника со словом на латынь, Максима Грека, эту книгу Сильвестру подарил Иван Грозный, а также Евангелие на греческом языке, выполненное кирилловским шрифтом, и некоторые другие. Книгописная мастерская работала непрерывно и после введения книгопечатания на Руси. Ее продукция шла и на пополнение и обновление собственной книгохранительницы, и в другие монастыри и церкви, а порой попадала далеко за пределы страны. Одна из рукописей Лествица Иоанна Лествичника бродила несколько веков по монастырским библиотекам Сербии и Боснии. Она была пожалована Кирилло-Белозерским монастырем в Попраческую обитель. Оттуда перекочевала в монастырь Возуще, где ее переписал некий Петр. Он оставил такую запись на лествице: «Сия изводь обрехоть в монастыры, завоми попраща, еже принесе игумен логинь, попракты от лавры преподобного отца нашего Кирилла Чудотворца в земли Руссийской». Затем неведомые пути привели книгу в Житомышльский монастырь. О богатстве библиотеки Кирилла Белозерского монастыря, как уже говорилось, знали в Москве. Когда царь Михаил Романов решил пополнить столичную библиотеку, в послании не указано, какую именно, предполагают, что библиотеку печатного двора, он распорядился: «По переписанным книгам в Кириллове монастыре написано четьих книг много, из тех книг, которые вдвое и втрое указаны, мы взять по одной книге, а которых по одной книге из тех вели списать слово в слово, и те книги и списки прислать к нам в Москву. А что каких книг взять, и тому послана к вам роспись под сею нашей грамотой. И как к вам вся наша грамота придет, и вы б те книги и списки справе подлинно прислали к нам в Москве, да о том отписали, а отписку и книги велели подать в приказ Большого дворца боярину нашему князю Алексею Михайловичу Львову, да дьякам нашим Григорию Нечаеву, да Максиму Черкову, а деньги за те книги вам дадут из приказа Большого дворца». Перечислять 28 готовых книг, те, что в библиотеке были в двух и трех экземплярах, и 6 заказных списков. Среди светских произведений христианская топография Козьмы Индикополова, Александрии, летописец, есть в росписи приписка «Летописец выбрать лучшее». Следует отметить, что это был не обычный заказ на книжное размножение, а использование готового литературного фонда. Царь мог обратиться и к другим хранилищам – Звенигородскому, Волоколамскому, Сергиевскому, расположенном гораздо ближе к Москве, но не сделал этого, так как считал, что Кирилло-Белозерский монастырь, его библиотека отличалась более полным подбором разнообразных рукописных книг. Рассматривая заказ царя, его грамоту, советский историк книги Слуховский приходит к выводу, что приказ Большого дворца предварительно провел над кирилловскими описями библиографическую работу. При этом приказом различались нужные дублеты и нужные же единственные экземпляры, и, соответственно, было составлено задание. Характерно, что распоряжение монастырской библиотеки было дано светской властью. В свое время Шевырев высказал даже мысль, что царь Михаил имел в виду создание государственной библиотеки из дублетов всех монастырских библиотек, но ничем не подкрепил свое высказывание. Менее чем через год царь снова обращается в монастырь: «К вашему книгопечатному делу для справки и свидетельства взять прологов и менее четьих добрых, старых переводов хоротейных книг». Через 13 лет Кирилло-Белозерский монастырь поставляет литературу, необходимую для исправления богослужебных книг, предпринятого патриархом Никоном. На экземпляре «Бесед евангельских» Иоанна Златоуста есть надпись, свидетельствующая, что этот экземпляр выслан для справы книжной и дата 6 октября 1653 года.